такой творческой обстановке мы и принялись креативить на всю катушку. Сначала Гай вообще не понимал, о чем идет речь, что такое реклама и для чего она нужна. И я, окончательно и бесповоротно испорченный до мозга костей культурой потребления своего мира, методично и терпеливо принялся лишать его продажно-покупательской невинности. Гай округлял глаза, стонал, охал, чесал затылок и время от времени задавал один и тот же вопрос. И что, это правда работает? Да, блин, еще как, и сиськи модели, и запотевшее стекло бокала с пивом, и даже раздражающе вездесущие напоминания об одном и том же товаре, и дурацкие слоганы. Все это – абсолютно рабочие приемы, если использовать их в правильном месте и правильное время. Со стаканом коньячилы в руке я разложил перед Гаем бумагу и принялся рисовать на ней развернутую презентацию проекта. Чтобы подобрать правильный прием, нужно сначала четко определить цели. Сейчас я их напишу. А что тут определять-то? Растерянно похлопал глазами мой бывший коллега, который вновь стал коллегой нынешним. Цель одна – придать Нергалу сил. Точно. Но что может дать силу божеству? Смотри сюда. Память людей, вера, подношение. Так, ну, вроде, не очень уверенно отозвался Гай. Только разве память о Боге не то же самое, что вера? Я хитро улыбнулся. О, спасибо аудитории за вопрос. Я с радостью на него отвечу. Гай скривился. Не делай так, ты почему-то похож на зазывалу бродячего цирка. Ладно, рассмеялся я. В общем, я как-то видел одного древнего бога, который умудрялся выживать по большей части на одной только памяти. Причем по большей части о нем помнили только сами боги и жители донорских миров. И вряд ли кто-то в донорских мирах прям всерьез поклонялся ему. По крайней мере, в моем мире я такого культа не встречал. Можно помнить кого-то как персонажа, образ, понимаешь, но не относиться к нему всерьез. Типа ну да, была такая легенда и тому подобное. Вроде дубина и придурка из уличных комедий, вот, отличное сравнение. Вот мы и должны сделать Нергала таким дубиной и придурком, понимаешь? Гай хмыкнул. Хорошо, что он в отключке и нас не слышит. Да нет, это как раз таки плохо. Не будь он в отключке, не пришлось бы нам огород городить, проговорил я. Но вернемся к нашим баранам, то есть к Нергалу. С двусмысленной ухмылкой добавил Гай. Экий ты непочтительный, жрец ИА. Я вздохнул, с укором посмотрел на приятеля. Во-первых, не жрец ИА, а ИО, жреца, то есть исполняющие обязанности. А во-вторых, я имел в виду паству, которую нам предстоит привести к вере. Короче, мы должны хорошенько напомнить и людям, и другим богам о великом и неподкупном Господе нашем Нергале. Благо, ему сейчас не требуется полное жизнеобеспечение, а всего лишь энергетический толчок, который помог бы застрявшему маятнику качнуться в нужную сторону. А воспоминания, в свою очередь, должны привести к вере. Она, как известно, бывает разной. Невинные верят радостно, отомщенные или спасенные – с благодарностью, а грешные верят со страхом. Самый действенный метод, кстати, заметил Гай. Не уверен, возразил я. Вот ты из страха пришел к Нергалу, или кошки, которые ему служат. На мой взгляд, страх хорошо работает, если больше деваться некуда. А в нашем случае излишнее давление в сторону запугивания может привести к паломничеству в храмы Чернобога, например. Богов-то целая куча, выбирай кого угодно. Но нам же так не надо. Поэтому я предлагаю сделать упор на радостную благодарность и веру в заступничество Нергала. Богом стал моим Нергал, чтобы я спокойнее спал, понимаешь, а не мне приснился лик Нергала, я постель всю обоссала. Гай негромко рассмеялся. Водаешь, а ты в своем прежнем мире случайно не поэтом был? Я хмыкнул, вспомнил строчки кода, спускающиеся лесенкой вниз. В самом деле, чем не Маяковский, ну что-то в этом роде. Но не совсем, отмахнулся я. И последний момент, который нужно обсудить. Подношение. Нергал не принимает подношений, сразу возразил Гай. Только жертву. И теоретически мы могли бы это обеспечить, поскольку жрец имеет право быть связующим звеном между смертным и Богом, которому служит. Но для этого нам нужно его благословение, или одобрение, называй, как хочешь. Без одобрения Бога казнь преступника есть всего лишь убийство. Я допил коньяк и закурил. Верно. Кроме того, мы-то с тобой не боги, и не знаем, за каким смертным какая сила прячется. Как напоримся на какого-нибудь любимчика Тора, и все, торец нам обоим. Гай заулыбался. Словечко «торец» в новом значении ему явно понравилось. Вот, значит, как, после твоего подробного разъяснения я впервые сообразил, Зачем богам регулярные пышные празднества? Все эти лепестки роз, носилки, платья со шлейфом в полулицы, целое стадо коров и прочее. Так и есть. Праздник – самый простой и удобный способ напомнить о себе, произвести впечатление и собрать приуроченные к празднику пожертвования. Но мы так не можем. У Нергала нет праздников. Возмездие не отдыхает и не веселится, оно не носит пышных одеяний и его нельзя подкупить дарами. Таков закон. А может, не может, сказал, как отрезал, Гай. Иначе мы даже порадоваться не успеем тому, что он вернет себе здоровье и силу. Такого надругательства над своей репутацией Нергал не простит, даже не надейся. Поставить его на одну ступень со всякими флорами и арахнами, да нас с тобой найдут в виде заготовки для жаркого на главной площади. Я почесал затылок. А кстати, заготовка для жаркого – не такая уж плохая идея, если при этом осквернить пару могил, а еще лучше – пыточную в ямах. Слушай, да это же гениально! – вскричал я, охренев от внезапного озарения. Главное – не забыть побрить свинью. Гай посмотрел на меня, как на умалишенного. Правый глаз его нервно задергался. «Ты это, чего там себе в бокал набухал? Кого нужно побрить?» Я расхохотался. «Свинью, друг мой, для эпичности еще бы напустить немного суккубской иллюзии. Нутром чую, что я об этом пожалею. Но зачем суккубской-то? Кое-что я и сам теперь могу». Я охнул. «Слушай, а тот амулет, которым ты открывал портал, он еще разок не сработает?» «Сработает», — уверенно кивнул Гай. «И не один раз, а два или три. Я очень бережно его использую. Могу подбирать и интенсивность свечения, и размер, и даже цвет», — похвастался он. «А в чем дело-то? Держись за стул, довольно потирая руки», — сказал я. «Сейчас я тебе такой триллер расскажу, закачаешься». Вот с этой конкретной идеей начался наш идейный прорыв. К ночи мы опустошили целую гору стеклянной тары, исписали десяток листов бумаги и крепко уснули прямо там, за столом. С утра пораньше меня вместо будильника разбудил Леха. Искренне поблагодарив его, я растолкал Гая и отправился на свою медицинскую смену в комнату с камином. Нергал спал. Его дыхание было ровным и спокойным, лицо – бледным. Повязки намокли, и в комнате снова запахло гниением. Я срезал их, снова промыл раны специальным раствором и тщательно замотал свежими бинтами. Во время всех этих манипуляций Нергал так и не проснулся. Только в самом начале чуть приоткрыл глаза и вновь провалился в дремоту. Потом Гай привез в лес двух худых свиней, и принесли их в жертву своим коварным планам. Уже мертвых мы их тщательно побрили, чтобы ни одна щетинка не осталась и не попала куда не следует. Следом за бритьем последовали водные процедуры. Гладкие и чистые, хрюшки были разделаны и нарублены на мельчайшие кусочки вместе с кое-какими внутренностями. Кости пришлось хорошенько раздробить. Кровь мы собрали в ведра. Вытирая пот с лица, я спросил Гая: «Ну что, как думаешь, похоже на человечину?» Тот задумчиво пожал плечами. «Знаешь, если мы добавим последний ингредиент, у горожан просто не будет другого выбора, кроме как поверить. И даже если глашатай с крыльца ратуши станет уверять, что это свинина, все вокруг будут уверены, что городские власти нагло врут, чтобы замять дело. А ты это, профессионально их оприходовал. Кстати, все-таки в тебе погиб отличный палач». Комплимент был сомнительный, но сделан от чистого сердца. Так что я не обиделся, а улыбнулся и сказал: «Янус говорил, кто свинью не мочил, героем не станет. Пришлось научиться». «Ясно. Ты это, мясца пожаришь, пока я на могильник к ямам схожу?» Я театрально нахмурился. «Хочешь съесть кусок трупа, бездушная ты сволочь?» «Очень хочу, и не один кусок, а много». Ничуть не смутился мой товарищ. «Если много, то у нас покойники больно мелкими и худыми покажутся, так что перебьешься, но немножко я отберу». После жаркого бритья и рубки я хорошенько помылся и занялся готовкой. Гай вернулся быстро. Ругал мороз, но тем не менее притащил целый мешок добычи. «В основном, ерунда всякая», — пожаловался он. «Пальцы, куски кожи, только одна кисть приличная, но зато какая попалась нога. Хочешь, покажу?» У меня комок подкатил к горлу. «Нет уж, давай сначала поедим, а потом уже займемся этим», — кивнул я на его ношу. «А то потом мне кусок в рот не полезет». Гай насмешливо хмыкнул. «Ишь, какой впечатлительный! А как я в свое время высек приговоренного, руку за кражу отрубил и чаю с сахаром, чтобы подкрепиться. Потом ноги какому-нибудь стражнику-дезертиру обварил и за супчиком на кухню. Работу и жизнь нужно уметь разделять. Я еще не достиг такого уровня познания пути, пробормотал я. «Да будет тебе прибедняться», — проскрипел проснувшийся Леха. «Что-то не помню, чтобы тебя синий Стюарт смущал. Это другое». «Нет, ну правда, чего вы ржете? Стюарт хотя бы целый был и выглядел вполне себе живо. Если надо, я и этих оживить могу», — важно проговорил Леха, и мешок Гая зашевелился. Я ругнулся. «Да ну вас к черту, весь аппетит испортили». «Ничего, сейчас восстановится», — хлопнул он меня по плечу и, вытирая руки о штаны, двинулся на съедобный запах. Я даже позавидовал его непробиваемости. В итоге почти всю еду сожрал Гай, потому что мне еле-еле удалось впихнуть в себя только пару кусков. Потом мой напарник ушел инструктировать кошек, а мне пришлось перемывать замороженные пальцы, руки и ногу, при виде которой я пожалел, что съел те два куска. Она была мозолистая, здоровая, с потемневшими и толстыми от грибка ногтями и черной шерстью на пальцах. К вечеру все приготовления были закончены. Я устал, как собака. Но если Гай мог себе позволить завалиться спать, то мне нужно было сначала обработать нергалураны и сменить повязки. После этого я похлопотал над сценическими костюмами, исколол себе все руки иглой и пополз отдыхать. Шоу было назначено на утро, примерно в половину десятого. А значит, я должен был встать часов в пять, чтобы опять поработать доктором, собрать все для выступления и успеть занять свое место в зрительном зале, потому что в этом представлении у меня имелась своя, пусть маленькая, но эпичная роль. Итак, шоу начинается, господа. В положенное время я уже морозился возле ратуши на площади Вышгорода. Холодное солнце ярко светило с безоблачных небес, шапки обновленного снега блестели на крышах, а ветер весело раздувал юбки женщинам. Чтобы никто лишний меня не признал, я укутался в старый коричневый плащ, подбитый собачьим мехом, и опустил пониже капюшон, благо, из-за мороза сейчас так выглядели почти все мужчины. Под плащом у меня имелся еще один, черный. На плечах аккуратно лежал сценический реквизит, из-за которого меня со стороны можно было принять за Квазимода. На шее болтался платок, завязанный сзади крепким узлом. Красота, да и только. Горожане активно подтягивались к площади, уплотнялись, день был выходной, и в 10 часов ожидалась казнь разбойника. Идеальное стечение обстоятельств. Новый палач, прикрыв лицо маской и кутаясь в накидку, прохаживался по лобному месту вокруг плахи. Время от времени он поглядывал на большие часы, поблескивающие облезлой позолотой с башни городской ратуши, и, похоже, ругал себя, что пришел слишком рано. Смертника еще не привезли, и даже стражники, которые были обязаны проследить за порядком, еще не подтянулись сюда и не заняли свой пост по периметру деревянной сцены. Часы звякнули, отмерив половину десятого. Я весь напрягся. Несмотря на мороз, аж жарко стало. И тут, прямо за спиной палача засветился портал. Он открылся эпично, будто зев преисподней, темно-красный, мрачный и огромный. И из этого зева, в черном плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой прямо на лобное место между двумя храмами почитаемых богинь, вышел прокуратор, то есть вышел жрец великого Нергала. Голову его покрывал капюшон, лицо скрывал черный платок, а в руках он держал огромное полотно савана, в котором виднелось кровавое месиво. Кровь заструилась с полотна на свежие доски настила. Толпа ахнула, все непроизвольно отпрянули, но любопытство оказалось сильнее испуга, и никто не бросился прочь. Затаив дыхание, люди смотрели на Гая во все глаза, словно боялись пропустить главную сцену. Только палач, оказавшийся слишком близко к порталу, медленно попятился к краю настила со ступеньками. Портал постепенно таял, но от этого выглядел еще более зловеще. Рваное свечение с черными тенями напоминало какое-то живое чудовище. Тяжко ступая, жрец подтащил наполненный мертвой плотью саван к плахе и, крякнув, положил на нее свою ношу. Стоило Гаю отпустить края ткани, как из савана, влажно шмякнувшись, на деревянный настил попадали частички останков. Отрубленная кисть руки красиво и многозначительно откатилась в сторону от всей кучи и замерла. Несколько женских голосов хором взвизгнули в воцарившейся тишине. Ветер качнул полы жреческого плаща, и Гай, торжественно вскинув руки, громким басом воскликнул: «Возмездие великого господа Нергала свершилось, ибо он есть отмщение страждущих». Откинув полу плаща, Гай вытащил из нагрудного кармана лист бумаги с цифрой. Мы долго спорили, какое именно число следует написать. В итоге мы сошлись на семерке. Ну а что, пусть сами думают, где и когда были убиты остальные. По нашему плану жрец должен был торжественно уронить эту бумажку на кучу мяса, но Гай сообразил, что на таком ветру ее просто сдует, и подошел к делу творчески. Поднял один из кусков мяса и звучно припечатал им бумажку, будто камешком. Тем временем от ратуши к месту действия трусцой двинулись всполошившиеся стражники. Обернувшись к толпе, жрец Нергала громко воскликнул: «Ты здесь, брат мой, нам пора». Я натянул импровизированную маску и рывком скинул с себя коричневый плащ. Раздувшись на ветру, он попал на голову мелкорослому щуплому мужичку, оказавшемуся позади меня. Мужичок с перепугу закричал и рухнул на колени, а над ним возвышался еще один жрец в черно-красном плаще с мужской ногой на плечах, да еще какой. Я не пожалел времени, очищая тошнотворные пятки и превращая страшные больные когти в отполированные до блеска ногти. С такой ногой и на люди появиться настыдно. Народ в ужасе отхлынул от меня. Какая-то женщина пронзительно вскрикнула и рухнула в обморок. Господи, с такой нервной системой разве можно бегать по выходным на казни смотреть? Теперь я стоял на чистом пятачке, второй служитель великого Нергала с куском человеческой плоти на плечах. Все теперь смотрели на меня. Я поднял над головой зажатую в кулаке бумажку. «Мария, твое письмо было найдено, а просьба услышана». Как можно величественнее крикнул я в толпу, где добрая четверть женщин носили это имя. «Твой обидчик больше не тронет тебя». И пока я это говорил, в моей душе шевельнулось такое странное чувство гордости, как будто я и правда отомстил за какую-то Марию. Вот что животворящий Станиславский делает. Смотрите на меня, люди. Смотрите со страхом и трепетом. Мы представляем не какую-нибудь развлекательную конторку, а справедливого и воинственного бога. Так иди же сюда, брат мой, воскликнул на всю площадь Гай, который тоже явно вошел в раж. Ты слышишь, нас призывают другие неотомщенные страждущие. Покосившись на стражников, нехотя пробирающихся сквозь толпу под понукание своего командира, я решительным шагом двинулся к эшафоту. «Слышу, брат, и да пребудет с нами сила!» — крикнул я. Возможно, последняя фраза была немножко лишней, но плевать, здесь все равно никто не смотрел «Звездные войны». Людское море хлынуло в стороны от меня, как если бы я был прокаженным. Они не пытались меня остановить. Пусть даже с точки зрения закона мы были убийцами. Ведь закон, как известно, состоит из буквы и духа, как человек, из тела и души. И по духу Нергал был близок многим. Я чувствовал это в устремленных на меня взглядах. Казалось, будто каждый третий горожанин носил в себе точно такую Марию, над которой кто-то надругался. И вот теперь в воздухе наконец-то запахло надеждой. Я поднялся по ступеням к Гаю. Мы торжественно поклонились друг другу, как архиерей на пасхальной службе. «Время пришло», — заявил Гай. «Да будет так», — пафосно отозвался я и замер в ожидании финальной красочной сцены. Мой напарник вынул из кармана блеснувший на солнце амулет и бросил себе под ноги. Кристалл амулета засветился, напрягся и погас. Немая сцена. Портала не было. Фокус не удался. «Опускайте занавес, включайте титры. Ты же говорил, в нем полно заряда». Прошипел я сквозь зубы, покосившись на напарника. «Я не знал, что красный цвет жрет столько энергии», — растерянно пробормотал Гай. Недоумевающий шелест пронесся по толпе зевак. «Собака ты страшная», — ругнулся я. «Что делать будем?» «Импровизировать», — коротко ответил я. И, повернувшись к Гаю, громогласно заявил: «Брат, это знак, что наша миссия здесь еще не выполнена до конца. Так что мне делать-то?» — еле слышно спросил Гай, бросив взгляд на стражников. «То же, что и мне», — так же тихо ответил я. «Бежать, конечно. Как? Желательно, эпично», — не моргнув глазом, заявил я. Глава 18. Особенности средневековой рекламы. От моих слов Гай изменился в лице. С бесконечным укором он посмотрел на меня и произнес: «Жрецы Нергала будут позорно бежать? Бегство сквозь ряды неприятельской армии во все века называлось атакой», — ответил я ему цитатой из «Трех мушкетеров». И, скинув ногу с плеча, первым ринулся с места и спрыгнул вниз, прокладывая путь своему товарищу. Боль от недавних побоев пнула под дых и эхом пронеслась по всему телу. Плевать, я побежал, не выбирая дороги. Черно-красные полы плаща захлопали на ветру, как знамена. Люди спешно расступались передо мной, давая дорогу. И я мчал вперед, прямо на стражников. «Держите их!» — пронесся над площадью возглас их командира. Но воины не спешили останавливать нас. Кому в здравом уме захочется вставать поперек дороги жрецам воинственного и мстительного бога? Уж лучше плетей получить за нерасторопность. Прорвавшись через дырявое оцепление, мы с Гаем бросились с площади прочь. Люди на улице испуганно прижимались к зданиям, пропуская нас. Любопытные мальчишки стайкой следовали по пятам, и где-то позади слышался грохот сапог и цоканье конских копыт. Начальник городской стражи не желал отступать. «Быстрее! Догнать их!» Время от времени покрикивал он, подгоняя своих подопечных. «И что теперь?» — злым голосом спросил меня Гай. «А хрен его знает!» — прохрипел я. «Беги быстрей!» «Я не могу быстрей!» «Это ты-то не можешь, ты, здоровый, сильный, сытый и выспавшийся. Это я, узник замка Ив, которому пришлось новую дыру в ремне пробивать, чтобы оружие с Лехой не потерять по дороге. И, между прочим, у меня с ребрами беда, и то, что я еще не сложился в полумертвую кучку на дороге, заслуга вовсе не моей физической кондиции, остальных яиц и жажды выжить. Но я бегу и не жалуюсь, качаю инспираторика энергию в ноги и легкие, чтобы не захлебнуться холодным воздухом и собственной болью. И если это сумел сделать я, значит, ты тоже способен». Но вслух вместо всей этой тирады крикнул только: «Я верю, ты сможешь». Проскользив на каблуках, я свернул в переулок. «Быстрей, быстрей». И вдруг прямо перед собой увидел возникшую из ниоткуда Лилит. «А-а-а!» — вскрикнул я, пытаясь совладать со своим телом, с законом инерции и скользкой дорогой, но не смог, и врезался прямо в нее. «И-и-и-и-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у вовсе не то же самое, что сбить с ног тяночку в аниме. Демоница даже не пошевелилась, а я медленно сползал вниз, хватаясь за складки ее монашеского платья, и все мое нутро скулило побитой собакой, будто я врезался в камень. Господи, да я же отбил себе все, что можно. Гай затормозил буквально в шаге от нас, изумленно распахнув глаза. «Иллюзия», — проговорил он. «Так, остатки былой роскоши», — небрежно ответила Ли. «А потом она сделала то, после чего я больше никогда не смогу увидеть в ней женщину, потому что в противном случае мне бы пришлось перестать видеть в себе мужчину». Наклонившись, она взяла меня на стальные руки, как ребенка. В переулок вбежали мальчишки, переглядываясь между собой. Они изумленными глазами смотрели вглубь переулка. Я задергался, пытаясь спуститься на землю. Позорище-то какое! Отпусти, я сам, сквозь стон и рычание запротестовал я, чтобы хоть как-то реабилитироваться в собственных глазах. «Успокойся, нас никто не видит и не слышит», заявила она, еще крепче сжала свои нечеловеческие руки и, покачивая попой, двинулась под арку. «Надо только убраться с дороги, и все будет хорошо». Она обернулась к опешившему Гаю и строго спросила: «Тебя тоже на ручки взять, или как-нибудь ножками дойдешь?» Под ее взглядом непробиваемый мастер Гай вдруг зарумянился и, кашлянув, поспешил за нами. Разместившись под аркой, Ли отпустила меня, и мы прижались к стене, встав плечом к плечу, и видели, как по переулку проехали всадники с обнаженными мечами, и как потом за ними следом побрели горожане, наперебой пересказывая случившееся и явно добавляя в свои истории всяких подробностей. «Уже завтра случившееся станет городской легендой». «Ну ты даешь», — шепотом проговорил я Лилит, когда основная масса народа схлынула. Демоница прищурилась. «И не говори, хочу, даю, а хочу, беру и несу, куда глаза глядят», — протянула она, улыбнувшись блестящими вишневыми губами, и перевела взгляд на Гая. «А твой друг, кстати, при свете дня очень даже ничего. У него такой будоражащий, пряный запах пота». Она потянулась к его плечу и глубоко втянула воздух трепетными ноздрями, как гончая нюхает след дичи на траве. Бедный жрец смутился еще сильней, но не посмел отстраниться. «Ли, перестань», — нахмурился я. «Ты сама сказала, он, мой друг, относись к нему соответствующе». Демоница разочарованно выдохнула. «Умеешь ты кайф испортить. Благодарю тебя за помощь», — важно надувшись, как весенний голубь перед голубкой, проговорил Гай, склонив голову. Ли просияла, заулыбалась. «А-а-а, какой милый! Даня, ты только посмотри, он такой сладкий, так бы и съела», — кокетливо проговорила она, лизнув вишневую губу кончиком розового языка. «Ли!» — с укором окликнул я демоницу. Та тихонечко рассмеялась, будто в колокольчик позвонила. «Уж и пошутить нельзя», и, повернувшись к Гаю, с печальным вздохом сказала: «Увы, злобный Даня бдит, и есть тебя не разрешает. Видимо, правда ценит. А вообще в следующий раз предупреждайте, когда решите почудить. Я хоть пути отступления вам обеспечу, а то ведь может так случиться, что меня поблизости не окажется. И придется тогда вам бегать долго и упорно, пока в ямах отдохнуть не придется. Она забрала наши плащи, а потом медленно подула в лицо сначала мне, а потом Гаю. А теперь пойдемте в таверну. Для всех остальных вы выглядите как пара стариков в одежде ремесленников. Но идти придется быстро, благодаря Иребу у меня энергии кот наплакал. Так мы добрались до жареного лося. Каким же родным он мне показался. И харчевня, и задний двор, опустевшая кладовка для овощей с валявшимися огрызками стеблей нашего духохранителя выглядела осиротевшим храмом. Собственную комнату, оставленную мной не так уж давно, я тоже увидел будто другими глазами. Такое бывает, когда возвращаешься домой после длительного отпуска и внезапно замечаешь мелочи, на которые до сих пор не обращал внимания. Заляпанное зеркало, любопытная картина в коридоре, отошедшие в углу обои. Вот и я сейчас осматривался в своей комнате, отмечая и забавно смотревшуюся корзину, в которой спала Ника, и королевские доски на полу, и брошенную на спинку стула рубашку. Кстати, королевские доски. Их следовало забрать для второго этапа нашей рекламной операции. Связав покрепче, я вынес их в харчевню, где Гай с удовольствием потягивал прохладное пиво за стойкой. «Данечка, вы что, уже уходите?» – огорченно воскликнула Ника, увидев меня с досками. «Можем еще посидеть немного», – улыбнулся я. «Кстати, хотел спросить, к нам сюда вообще какие-нибудь посетители заглядывают? Это после всего, что здесь было», – раздался недовольный голос Камиллы. Девушка вышла из кухни, и следом за ней, держась за брючину матери, плелась грустная Лидия. «Привет, Даня. Давно не виделись». Следом за ней вышла Ли с кружкой пива в руках, для меня. «В самом деле, давно», — кивнул я. «Так что насчет посетителей?» — Камилла фыркнула. Подошла к входной двери, заглянула под первый стол и вытащила оттуда странную конструкцию из веточек и лент. «Вот, годится в качестве ответа, что это?» — озадаченно спросил я. «Оберег от нечистой силы. Нахожу регулярно на территории таверны, рядом с калиткой, выходящей на улицу. Вот тебе и все посетители». Я хмыкнул. Подошел к Камилле, забрал оберег, покрутил в руках. «В самом деле, от нечистой силы, и что, правда помогает?» — поинтересовался я. Камилла покосилась на Лилит. «Как видишь, не особо. Суеверия это все», — подала голос Ли, усевшись на краю стойки. Упругий черный хвост игриво покачивался под задравшейся почти до колен юбки. Веточки омелы в дверном проеме, сушеная рябина, обережный круг. Чушь, да и только. Но люди искренне хотят верить, что они могут каким-то образом обезопасить дом своими собственными силами. Реальность для них слишком жестока. «Но это еще не самое неприятное», — сказала Камилла со вздохом. «Хуже, что? Нам обязательно говорить об этом?» — тихо и хмуро проговорила Ника, покосившись на подругу. «А что такое?» — насторожился я. «Ничего особенного, но, если ты заметил, двери у нас свежевыкрашенные». «И это неспроста», — ответила Камилла. «До Выжгорода добрались столичные новости, так что вряд ли в ближайшее время ситуация с таверной изменится в лучшую сторону». «Ой, ну подумаешь, написали на двери ругательство», — протянула Лилит, поднимаясь из-за стола. «Тоже мне проблема. Никто же не умер, не просто ругательство, а обвинение в смерти короля», — воскликнула Камилла. «И это, знаешь ли, проблема». Ли зевнула. «Скучная ты. Удивляюсь даже, как с такими исходными данными отец Лидии не заснул на тебе, а довел дело до конца», — с чисто женской жестокостью заявила Ли. Камилла вспыхнула. «Это подло. Зато ты, добрая и душевная, так чудесно всем настроение поднимаешь, прямо любо-дорого поглядеть». «Хватит собачиться», — нахмурился я. «Януса на вас нет». «Это да», — с тихим вздохом отозвалась Ника, потупив глаза. «Был бы с нами магистр». Она умолкла и отвернулась, пряча глаза. Все трое сразу умолкли. Зато четвертая, маленькая, вдруг завсхлипывала и протянула жалобным голоском. «Ня-ня, тень». Я поднял девочку на руки. «Ну-ну, не плачь. Хочешь, в следующий раз тебе леденцов принесу, таких большущих, на палочке?» «Не хочу, оу», — захныкала Лидия. «Хочу няню, тень». Я вздохнул, погладил ее по голове. «Все будет хорошо, только плакать не надо, ладно? Все наладится, я обещаю. Скоро все-все будет хорошо. Дядя Даня работает над этим. Он пытается сейчас сделать кое-что для одного сильного дяди, чтобы тот потом помог найти другого, нехорошего. И когда мы его найдем, няня-тень вернется. Понимаешь, ты только потерпи немного. Мне нужно время». «Ладно», — девочка всхлипнула еще раз и кивнула. Я отдал ребенка матери, и Камилла унесла ее обратно на кухню, чтобы переключить внимание. «Ты правда думаешь, что это возможно?» — серьезно спросила Ли. «Да», — с самым уверенным видом ответил я. «Надежда — это всегда лучше, чем чужие сомнения. А где Август и Графыч?» — спросил я, меняя тему. «Илиандра, я что-то не слышу. Он здесь?» «Парни сегодня на закупку поехали», — отозвалась Ли. «А так они на подработках пропадают. Конюшни чистят за медики, чтобы хоть на постой лошадей заработать. У меня сердце сжалось, а деньги, которые я оставлял, уже закончились, ими расплатились за услуги целителя. Леандру стало хуже, он даже с постели не мог подняться. Я тихо выругался. Да что ж за черная полоса у нас такая, как он сейчас, уже гораздо лучше», — отозвалась Ника. «Но ближайшие пару дней он побудет у целителя, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, можно было сразу поправить дело». Я вздохнул. «Ну хоть что-то хорошее. Ладно, я постараюсь в ближайшее время сходить в банк и взять оттуда немного денег. Еще нужно разобраться с документацией по школе и по таверне. Не может быть, чтобы у Януса не имелось никаких нычек на черный день. А по поводу чистки конюшен, других заказов совсем нет», — Ли отрицательно покачала головой. «Мало кто хочет с нами связываться». «Ясно. Ладно, не вешайте нос. Я обязательно что-нибудь придумаю. В конце концов, Леха может перехватывать сообщения для Багряного святилища, и мы будем знать, кто и где нуждается в услуге. Школа не любит браться за дешевые и трудные задания. Может быть, если вместо них мы предложим свои услуги, да еще и за меньшую плату, кто-нибудь согласится». Ника и Ли переглянулись. «Может быть», — задумчиво проговорила Ли. «Тогда мы, пожалуй, пойдем. Дела сами не сделаются». Обнявшись на прощание со всеми по очереди, я подхватил королевские доски, кивнул Гаю, и мы покинули таверну. «Черт возьми, ну почему у нас вечно все через задницу? Если что, одних моих сбережений нам надолго не хватит. Нужно все-таки как-то искать дополнительные источники дохода. И одновременно с этим, помочь подняться на ноги Нергалу. Да еще и Леху выручать надо. Вот как все успеть, хоть разорвись, блин». Из задумчивости меня вывел Гай. «Смотри», — сказал он, указав рукой на лист бумаги, приклеенный к столбу. «Кошки начали свое дело». Я подошел поближе. «Милостивый господь Нергал», — было написано на бумажке мелким убористым почерком. «Я не знаю, как передала вам свою просьбу Мария, за которую ты заступился. Меня тоже зовут Мария, и я молю о помощи». «И все в таком роде». «Не слишком слезливо написано?» — с сомнением в голосе спросил Гай. «Нормально», — отозвался я. «Посмотрим, каким будет эффект». И мы отправились в конюшню, где школа парящего грифа держала лошадей, потому что возвращаться в святилище предстояло своим ходом. В лесу возле перекрестка нас уже ждали две кошки с тремя мертвецами на руках. «Это казненные каторжники из соседнего города», — пояснила одна из девушек, указав рукой на трупы. «Как и просили, тела целые, не гнилые. Это, конечно, хорошо, но зачем столько-то?» — удивился я. «Нам с Лехой одного было бы достаточно». «Много не мало», — отозвался Гай. Кошки вышли на середину перекрестка, бросили на землю амулет, и над поверхностью открылось тусклое зеркало перехода грязно-серого цвета. Загрузив туда мертвецов, мы попрощались с кошками и вошли в него сами. «Леха, встречай», — крикнул я некроманту, затаскивая первый труп в нашу совещательную комнату. «Мы тебе работу принесли. Как оказалось, три мертвеца – это вовсе неплохо, а очень даже хорошо. После того, как они разморозились, Леха поднял одного из них и заставил сунуть руку в устье доски. Потом некромант погрузился в молчаливое созерцание, а я отправился к Нергалу посмотреть, как он там. На повязках снова яркими пятнами алела кровь, но если в прошлый раз их можно было выжимать, то сейчас они выглядели обычными бинтами раненого человека. Я почесал затылок. «Интересно, это наша заслуга или нет?» Тщательно обработав раны, я вернулся в каморку к Лехе и Гаю, то увидел неожиданную картину. Поднятых мертвецов было уже двое, причем один из них крепко обнимал второго. Они оба покачивались из стороны в сторону, привязанные к королевской доске и друг к другу, и жалобно постановали. «А-а-а», — вздыхал один, и второй тотчас ему отвечал. «Ой-ой, это что здесь у вас происходит?» — с любопытством спросил я. Гай пожал плечами. «Он сказал, что первое сообщение Нергал видит тебя, пробилось не на все королевские доски, и решил, как это, увеличить мощность». «А-а-а», — понимающе протянул я. «Понятно». Тут включился Леха. «Господа», — с придыханием проговорил он, сверкая синими глазами, — «Господа, я достиг вершины погружения, вернее, я достиг дна, но у меня такое чувство, что там, под этим дном, есть что-то еще, и это так восхитительно. Мой призрак прямо сейчас купается в потоках чужих писем, сообщений и документов. Ты там про главное дело не забыл, купальщик ты наш», — нахмурился я. «Да разослал я все твои сообщения», — обиженно отозвался Леха. «Я ему про красоту информационного моря, а он...» Тут в комнате раздался новый загробный голос. «У-у-у-у». Вздрогнув от неожиданности, я обернулся. Раскачиваясь походкой пьяного моряка, к двум своим собратьям двигался третий зомби. Обхватив крайнего за пояс здоровенными ручищами, он присоединился к странной мертвецкой подтанцовке с подпевкой. «А-а-а, уй-уй-уй, у-у-у-у». «Прямо обивигидейка какая-то», — пробормотал я, разыскивая по карманам папиросы. Глаза Лехи погасли, и он умолк, погрузившись в свои изыскания. Мы с Гаем между тем перекурили минувший день, выпили, обсудили планы на завтра и перекусили. При этом на фоне нашей беседы постоянно кто-то стонал и ухал. «Наконец, мне это надоело. Леха, вот свалим завтра по делам, тогда и заводи свою заводиловку, все равно заняться будет нечем. А сейчас давай-ка прекращай, бесит уже». Но некромант мне не ответил. Тогда я взял его черепушку в руки и легонько тряхнул. «Эй, Леха, Леха, ты слышишь?» Ответа не последовало. «Леха, ау». Уже забеспокоился я и принялся энергично трясти череп. «Ты здесь?» Огоньки его синих глаз загорелись, сначала едва, а потом с обычной яркостью. «Ну ты даешь, я уж испугался за тебя, господа», еле слышным взволнованным голосом проговорил мой приятель. «Я нашел, такое, такое, да какое, такое, что проще показать, чем описать словами. Где вторая доска?» И тут в нашей каморке раздался громкий женский стон. На фоне покрикивания и покряхтываний наших зомби он прозвучал особенно двусмысленно. Хотя секунд через пять я понял, что эти ритмичные женские звуки вовсе не двусмысленные, а прямо-таки вполне определенные. А когда я развернул вторую доску, Гай охнул, отвел глаза, снова уставился на доску круглыми глазами и снова отвернулся, но лишь для того, чтобы с открытым ртом опять впиться глазами в изображение на доске. А изображение там было четкое, крупное и живое. Кадры сменяли друг друга, и на них кроме обнаженных тел на заднем фоне виднелась картина с красным автомобилем, пластиковое окно и открытая бутылка шампанского. У меня перехватило дыхание, в груди гулко и радостно забилось сердце. Я только так и не понял, она что, со всеми троими мужчинами по очереди будет? Проговорил Леха. Разврат-то какой, проговорил Гай, во все глаза уставившись на доску, чтобы ничего не пропустить. И не говори, выдохнул Леха. Непотребство такое, что и сказать нельзя, святые угодники. Ты смотри, смотри, что она делает, что, и второго тоже, одновременно. Ох ты ж прости господи, да как же так-то? Я расплылся в счастливой улыбке. Леха, ты волшебник, ты знаешь, что это такое? Ну признаться, в одном борделе возле Нагорницы. Я расхохотался. Да я не про это, я про вообще. Так знаете же, друзья мои, прямо сейчас вы смотрите самую настоящую порнуху. И знаете, что это означает? Наша таверна скоро будет грести золото лопатой. Только ты это, канал не переключай. Глава 19. Что выросло, то выросло. Утром во время перевязки я с удивлением обнаружил, что бинты остались почти сухими, а раны Нергала очистились. Теперь можно было с уверенностью сказать, что пиар-компания действительно работает. Это была по-настоящему радостная новость. Правда, наш воинственный бог все еще оставался погруженным в сон, и его лицо выглядело таким же бледным и безжизненным, как и прежде. Но я и не ждал мгновенного выздоровления. Согласно плану, ночью кошки Нергала должны были развесить по городу еще несколько жалобных писем с просьбой о заслуженном возмездии, а ближе к вечеру мы поручили им подбросить в какую-нибудь подворотню мясную кучу, перемешанную с обрывками мужской одежды и кусками человеческой кожи. Однако религия, она как революция, или заразная болезнь, стоит ей только набрать силу, и все, гасите свет. Неконтролируемой стихией она срывается с поводьев и начинает жить собственной жизнью. Это я понял, когда после всех своих утренних дел приехал с Гаем в город, а собрались мы туда, чтобы отвезти королевские доски в жареного лося. Сделать это было не так просто. Чтобы не прерывать трансляции, кроме самих досок нам предстояло доставить и усилитель мощности. Вернее, целых три усилителя мощности, которые ухали, охали и раскачивались из стороны в сторону. Гай предлагал оставить их вместе со второй доской и Лехой в святилище, но телевизор без пульта мне вести не хотелось, а некромант не мог контролировать своих мертвецов на большом расстоянии от них. В итоге пришлось связать покойничков, примотать их веревками к доске и в таком виде погрузить на кривую древнюю телегу, потому что ничего поприличнее в запасниках святилища не нашлось. Сверху мы набросали одеяло и разложили небольшие мешочки со съестными припасами, которые я стащил с Нергаловой кухни. Благо, обитатели его святилища были вполне себе смертными и регулярно нуждались в пище. На мешки я уложил хороший слой соломы и спрятал в ней вторую часть доски. Решив проблему с доставкой всех необходимых для трансляции компонентов, мы столкнулись с другой сложностью, которая заключалась в специфическом фоновом звуке. Причем звук, как оказалось, шел не от доски. Он свободно разливался вокруг Лехи, поскольку динамиком по факту являлся его призрак. Каким-то простым способом заткнуть его мы не могли, только если полностью вырубить. Не звук, а Леху. А это было рискованно. Так и поехали в Выжгород, с музыкой и цыганами. По лесу пробирались с матюками под эротический аккомпанемент. Вчерашний мороз внезапно сменился оттепелью, и снег за ночь и утро превратился в вязкую кашу. Солнце насмешливо светило в глаза, отогревшиеся птицы звонко и наперебой чирикали в ветвях. В воздухе неожиданно запахло весной, хотя для нее еще было слишком рано. Но даже обманчивое тепло все равно лучше, чем честный собачий холод. Так что лес искренне радовался выпавшей удаче. И только мы не особо были счастливы тащить телегу практически на себе. Хотя, если честно, сомневаюсь, чтобы морозная погода исправила бы ситуацию. Выбравшись на наезженную дорогу, мы с облегчением вздохнули. Дело пошло веселей. Ехали не спеша, осторожно. Колеса натужно скрипели, кони нервничали из-за активной энергии некроманта, но все прошло неожиданно гладко и без приключений. На подъезде к городу вдруг обнаружилось, что у ворот стоит очередь. Она была небольшая, всего 4 торговых обоза. Но я здорово напрягся, сказал Гаю. Похоже, стражники осматривают товар внимательнее обычного. Видимо, пришло распоряжение об усилении контроля в связи с покушением. Мой напарник усмехнулся. Ну, наш голосистый груз они бы по-любому осмотрели. Так-то оно так, но при обычном раскладе они вполне бы удовлетворились созерцанием доски. А теперь как бы под одеяло не сунулись. Не думаю. Это богомолый тип. Я хорошо знаю их обоих со времен службы в ямах. Вряд ли они станут слишком уж трясти старого приятеля. Тем более, когда увидят, какое чудо у нас с тобой в телеге запрятано. Но даже если вдруг станут, я найду, чем их отвлечь, заверил меня Гай. Например, карточным долгом в 50 золотых, который богомол так и не вернул мне. Мы подъехали к торговцам и заняли свое место в очереди с самыми невозмутимыми физиономиями. Торговцы смерили нас осуждающим взглядом, покосились на телегу. Потом крайняя из них, круглолицый уволень в щегольских сапогах с пряжками и дорогой, но изрядно поношенной накидки сплюнул в рыхлый снег и недовольно проворчал. Совсем стыд потеряли. Сношаются средь бела дня. Другой, худощавый усач с лицом прохвоста, поддержал его. И не говори, эй, угомонитесь там, в соломе, угрожающе прикрикнул он. А то сейчас радовалку оторву и приколочу на ворота. Мы с Гаем переглянулись. Я спрыгнул на землю и разворошил руками солому. Вот, глаза торговцев округлились. Праведный гнев сменился неподдельным интересом. «Да идишь ты!» – выдохнул первый. «Это что ж такое? Новаторская форма иллюзий!» – с важным видом заявил я, в виде подвижных картинок на доске. «Еще каких подвижных?» – присвистнул второй. «Это что, на продажу товар? Сколько просишь? Я куплю!» «Притормози коней, усатый!» – буркнул круглолицый. «Такими уникальными вещами на базарах не торгуют!» Это только богачам на заказ делают. А что там у вас? Сгорая от любопытства, подошли к нашей повозке остальные. Эй, чего столпились? Не задерживаем досмотр, проезжаем. С хмурым видом обернулся к нам один из стражников, долговязый и нескладный парень, которого прозвали Богомолом. Увидев Гая, он расцвел широкой, хорошей улыбкой, которая разом украсила его простоватое бесцветное лицо. «Мастер Гай, ты ли это? Как жизнь, где пропадал все это время? Ой, а че это у вас там такое?» Въездной досмотр медленно, но верно, превращался в тусовку. В итоге на воротах мы провели около часа. Те, кто приехал после нас, присоединялся к просмотру и беседе, которая становилась все оживленнее с каждым новым бухаловым. Стражники тоже не стеснялись угощаться, правда, спрятавшись за телегу и наши спины. Все-таки служба. Нас засыпали вопросами о том, куда и кому мы это сокровище везем. Я охотно отвечал, что в жареного лося. Да-да, все слышали, приходите, как закончите работу, и друзей приводите. Богомол нахмурился и спросил, не та ли это таверна, что считается проклятой. Я сделал обиженное лицо. Зачем так-то? Нормальная там таверна, и готовит вкусно, и наливают по-доброму, не экономит. Так там же, вроде, эти обитают, грифы. Это верно, невозмутимо ответил я, потому что я сам, гриф. На мгновение все умолкли. В напряженных взглядах читалось недоумение и медленно закипающий гнев, так что я, не дожидаясь вопросов, принялся сам разъяснять ситуацию. Да, про нас много слухов ходит. Убийца ворвался в сад, когда его величество как раз должен был поздравлять нас с победой на турнире. Какой еще убийца? Разве не твои соратники зарубили короля прямо на глазах у принца? Осторожно спросил второй стражник, тип. Я не могу рассказывать об этом, сказал я и протянул ему бумагу, выданную мне Альбой, где черным по белому было написано, что лично я не присутствовал при покушении чист перед законом. Мне выдали этот документ и запретили рассказывать подробности. Там все сложно. Ты это подойди с бумагой в ратушу, когда приедешь в город. Покажи ее главному секретарю, посоветовал Богомол, а то нечаянно огребешь от какого-нибудь ретивого. Спасибо за совет, так и сделаю. Напряжение спало, и стражники начали жаловаться на Нергала. Мол, в Выжгороде такого переполоха даже после убийства короля не было. А тут еще эта сумасшедшая. Какая сумасшедшая? Спросил я, переглянувшись с Гаем. Да там одна на площади проповедует. Мол, над ней надругался собственный отец, а судья приговорил его только к порке. Сегодня с утра палач вошел к нему в камеру, а он того, помер. Вот она и разоряется там, мол, письмо вчера написала Нергалу и на дерево повесила. И кара нашла преступника. Такие дела. Я изумленно почесал затылок. В самом деле, помер в камере. Кошки что ли как-то умудрились его приложить, или просто совпадение. Так вот после этой проповеди патрули с ног сбились, продолжал свой рассказ стражник. Горожане будто с цепи сорвались, жалобы чуть ли не на каждом столбе. Их срывают, а новые появляются. Страшное дело, богиня Флора даже из храма выходила, гневалась. Мол, с каких это пор Выжгород принадлежит Нергалу? Разве не я ваша покровительница, тоже мне богиня, хмыкнул, поглаживая бороду. Второй стражник, по имени Тип, только разве что воздух ароматизирует, а так, тут его вниманием опять завладела королевская доска, и он громко охнул. Глянь, чего делает, Гай, а ты такое можешь сделать плетью, а? Представив мастера Гая в таких же кожаных труселях, ремнях на потной груди и плеткой, мы все заржали. Слушайте, надо в секретариат ратуши новое предложение внести, поменять рабочую одежду палачей, сквозь смех заявил Богомол. Может тебе еще и процедуру казни подкорректировать для пущей радости? Хмуро буркнул Гай. Я представил себе процедуру казни у столба. И, видимо, не я один, поскольку все опять рассмеялись. Мастер Гай, ты был бы неотразим. Да мне-то что, я больше палачом не служу. А если кто из вас хочет профессию сменить? Тут нашу добрую беседу прервал грозный начальственный окрик. А ну чего там застряли все? А ну разойдись. Пропускай в город по одному, бездельники. Стражники подкатили глаза, компост с обеда вернулся, теперь до ночи вонять будет. Ладно, мужики, давай проезжай. И мы въехали в город. А почему компост? Спросил я вполголоса у Гая. Потому что командир поста, хмыкнул тот. А неплохо так все развернулось. Да, не скажу, чтобы я тебе не верил, но мне казалось, ты преувеличиваешь наши возможности. А тут дело такие обороты набрало. Я кивнул, но комментировать ситуацию не стал. Потому что, если честно, такая стремительность меня пугала. Продвигать Нергала в божественные топы я не планировал. Так, просто отряхнуть пыль с его имени. А тут боги не просто вспомнили, некоторые вон уже беситься начали от Нергаловых успехов. Гай пока еще не понял, но дело не просто набрало обороты, оно начинало попахивать керосином. Того и гляди как хренокнет. Одно успокаивало, если больше не подбрасывать дров в огонь, он понемногу начнет стихать, а я точно не собирался больше ничего подбрасывать. Если б была такая возможность, я даже вечерний вынос мяса приостановил бы, но теперь уже куда деваться. Ладно, со временем все уляжется, у толпы память девичья, уже через месяц обо всем, случившемся сегодня, будут вспоминать в одном ряду с легендарными событиями прошлых столетий. По крайней мере, я на это надеялся. Под пристальными взглядами прохожих мы двинулись по направлению к таверне. Короче, бизнес-план оказался беспроигрышным. Мы нарочито медленно ехали к месту назначения, потом разгребали солому и вытаскивали доску. К тому моменту возле жареного лося собралась группа любопытствующих. Переминаясь с ноги на ногу, они наблюдали, как мы вносим живую картинку внутрь. Установив доску на стойке, я водрузил рядом с ней Леху и в двух словах объяснил девчонкам идею. Потом велел Нике с Камиллой срочно заняться закусками. Лиз профессиональным интересом разглядывала происходящее на доске. Лидию пришлось срочно запереть наверху с игрушками и сладостями. Графыч с Августом полезли в погреб за вином и дополнительным бочонком пива. А между тем ни один посетитель так и не пришел. Я вышел на крылечко перекурить и обнаружил, что группа любопытствующих так и мнется неподалеку, увлеченно беседуя между собой. «Ну и чего стоим?» — крикнул я им, вытаскивая папиросу. «У нас за вход ценника нет. По крайней мере, пока что, только за жратву и выпивку». Мужики в нерешительности переглянулись. Потом от общей группы вдруг отделился один и решительным шагом направился к таверне. И стоило только ему войти внутрь, как вся остальная толпа ломанулась следом. Я с улыбкой покачал головой. Вот так мы и живем, будто, блин, минное поле исследуем. Вечно нам нужен кто-то впереди, чтобы точно проверил, мин нет, все останутся живы. Для того вожди и нужны, и герои. Я перегнал наш Мерседес к черному входу и позвал Августа, чтобы он помог мне по-быстрому затащить внутрь завернутый в одеяло тройничковый усилитель, как бы двусмысленно это ни звучало. Запрятав связанных зомбарей в погребе, мы с чувством выполненного долга отправились выпить пиво и немного расслабиться, и обнаружили, что так просто расслабиться у нас не получится, потому что даже стоячие места у подоконников оказались заняты. Бородатые и безбородые, стражники на отдыхе и ремесленники, помоложе и постарше, короче, самые разномастные мужики сидели и стояли везде, где только можно, пуская слюни на порнушку в лучшем случае второй свежести, который, как известно, не существует. Потому что свежесть бывает только одна, первая, в противном случае перед тобой тухлятина. Однако парням, неискушенным порнохабными изысками, она казалась вкуснятиной. Они прищелкивали языками, качали головой и эмоционально переговаривались, комментируя происходящее. Я и вспомнить не мог, видел ли когда-нибудь столько людей в этой харчевне. Раскрасневшаяся Ника тащила на подносе сразу 6 пивных кружек. Камилла неровными пластинками торопливо нарезала сыр. Гай мастерски разделывал копченый окорок, который явно был слишком мал для такого количества гостей. Графыч побежал в кладовку за колбасами. И только Лилит я нигде не видел. Осторожно придержав на бегу Нику за локоть, я спросил, а где Ли? Она под стойкой, заговорщицки прошептала кошка. Работает. Чего? Нахмурился я. Что ты сказала? Да пока тебя не было, у Лехи вдруг звук сломался. Вот Лилит и пришлось его заменить. Я облегченно выдохнул. А, вот оно что. Ну тогда ладно. А ты о чем подумал? Она покошачьи злобно сузила глаза. Неважно. Иди заказ неси, сказал я, взял с подноса себе одно пиво и отпустил Нику. Прислушался. В самом деле, стоны, доносившиеся в харчевне, мастерски озвучивала Ли. Как я сразу этого не понял. Наверное, за целый день такой музыки у меня выработался шумоподавляющий фильтр, так что мое сознание уже не реагировало на все эти ахи-охи. Молодец, рогатая, ну просто молодец, красотка. Звонкий шлепок, вздох, и вдруг на этом моменте на всю таверну раздалось этническое пение. На-на, на-на, на-на-на-на-на-на. На экране вместо горячей горничной с 10-м размером груди вдруг появились странные рисованные картинки темнокожих людей. Я чуть не уронил свою кружку прямо на голову сидевшему на полу парню, оказавшемуся рядом. Азигунга-унга, умазигунга. Душевно и весьма аутентично запели хором разные голоса. Чего? Эти песнопения я бы узнал среди трафика всей существующей в мире музыки. Потому что в свое время по просьбе деда я искал сериалы для парализованной бабушки. Рабыня Изаура, богатые тоже плачут, моя вторая мама, роковая женщина, просто Мария. Всю эту мыльную ахинею я качал в огромных количествах, и некоторые особенно любимые сериалы бабуя смотрела снова и снова. Рабыня Изаура входила в число этих избранных. Зрители в харчевне озадаченно загудели. Одну минутку, сейчас все настроим. Погромче крикнул я и поспешил к Лехе. Что случилось? Да бог знает, почти простонал некромант. Сил больше нет удерживать внимание на этой срамоте. За сутки так насмотрелся, что сиськи от жопы отличать перестал. «Эй-эй-эй, только не сейчас», — взмолился я, встряхнув черепушку. «Возьми себя в руки. Слушай, если б я даже мог что-нибудь в руки взять, то уже давно бы стер до кровавых мозолей. Душа чистого хочет». Тут картинка на доске снова сменилась. Теперь на ней появился бородатый дядька в рясе и на всю таверну торжественным знаменным распевом затянул: «Сие время покаяния». Кто-то из мужиков аж подавился от неожиданности. «Извините за технические неполадки», — крикнул я зрителям с широкой улыбкой, будто рекламировал зубные протезы, и зашипел на Леху: «Выключи немедленно, ты нам так всю клиентуру разгонишь. Лучше уж предыдущий канал верни». На доске появилась миловидная девушка в розовом платье. По харчевне прошелестел одобрительный вздох. «У нас смена иллюзий на полчаса, а потом мы продолжим просмотр горячих историй», — заявил я. «Я не смогу через полчаса», — жалобно вполголоса простонал некромант. «В нашей жизни, Леха, всегда есть место подвигу», — сказал я торжественно. «И я в тебя верю». В таверне стало совсем тихо. Если любовные стоны слушать можно было и в полухо, то кино так уже не посмотришь. После первой серии в харчевне развернулось бурное обсуждение темы рабства. Одно дело, когда нелюди являются собственностью хозяина. Но чтобы так относиться к людям, это ж каким ублюдком нужно быть. Потом рассуждали, какая же паскуда этот командор, что Изаура, милашка, а сынок командора Лиансия точно должен оказаться славным парнем и заступиться за красавицу. Я с удивлением почесал репу и разрешил Лехе включить вторую серию. Третью наши посетители уже потребовали сами. Потому что вот он, момент истины. Лиансия приехал и взял Изауру за руку. Вот сейчас все и закрутится. Некоторые из наших гостей застолбили за собой места и побежали за женами. А я понял, что только что впустил в этот мир сериальный алкоголизм. Вот я идиот. Конечно, нужно делать ставку не на порнуху, которая уже через пару дней набьет оскомину, а на киношки с продолжением. Ведь до сих пор у людей не было никакого кино, а сейчас они получили доступ сразу к сериалам. И это прекрасно. Нужно только поискать в глубине Лехиного информационного моря что-нибудь более-менее понятное и близкое местному зрителю. Форс-мажоры тут явно останутся непонятыми. А вот «Ведьмак», «Песнь льда и огня» и всякие романтические истории эпохи длинных платьев еще как зайдут. Мы запустили следующую серию, когда графыч на ухо сообщил мне, что на кухне открыли имзишный бочонок пива. Намек я понял. Забрал пустые кувшины со стойки и отправился на кухню, чтобы набухаловить туда чего-нибудь. И когда я заканчивал наполнять второй кувшин коньяком, сквозь звук кинотеатра раздался громкий яростный вопль: «Даня! Даня жрец, который не жрец, а самый настоящий сукин сын! Иди сюда!» Я проснулась, стою всеми своими ногами на снегу и, если ты прямо сейчас не выйдешь, я сожру тебя с потрохами и запью тем славным илем, что ты пожертвовал мне. Глава 20. Трудно быть богом. Услышав призыв Арахны, я отвлекся от начертания, и рука дрогнула. Вместо бокала с коньяком на пол шлепнулась большая коричневая многоножка, похожая на крысу с крошечной кожистой головой и широкой клыкастой улыбкой. «Да твою ж мать!» — ругнулся я. Маленькое чудовище противно взвизгнуло, стукнувшись о половицы, и шустро перебирая ножками забилась в темноту под шкафом с посудой. А с улицы опять донесся нервный окрик богини: «Даня, если ты не выйдешь, то я войду». Я поспешил прочь из кухни, столкнулся в дверях с испуганной Никой и, отодвинув растерявшуюся кошку в сторону, семимильными шагами направился к выходу. Наши посетители между тем продолжали смотреть кино. Там мерзкий Лиансия заставлял красавицу Изауру снимать с него сапоги. Вот ведь ублюдок бессердечный. И только некоторые с досадой посматривали в окна, за которыми все равно толком ничего не было видно. Темнота плотной занавеской опустилась на них с той стороны, а яркий свет харчевни отражался с этой. Несмотря на гневные крики Арахны, никто не выглядел обеспокоенным. В самом деле, им-то чего беспокоиться, ведь угрожала она одному только Дане. Я выскочил на крыльцо и чуть не грохнулся со ступеней, превратившихся в каток. «Ядрицкий кебаб, это что за хрень такая?» Я поднял глаза на город, на деревья, и застыл в немом изумлении. Со слепого неба падал дождь, мелкий, противный. Он насыпал ветви деревьев, дороги и ограды, и на лету замерзал, превращаясь в прозрачный, кристально чистый лед. Железные прутья превратились в хрусталь. Выглядывающая из-под осевшего снега трава и кустарники позвякивали отяжелевшими стеклянными коконами. Березы склонились над коварно блестящей дорогой, опустив до земли оледеневшие кроны, похожие на водопад. Каждая тончайшая веточка превратилась в хрупкую сосульку и сверкала в свете фонарей, как драгоценный камень. Старая яблоня на углу не выдержала такой ноши и лопнула посередине, развалившись на две части. Откуда-то издалека доносился гул человеческих голосов. Он то нарастал, то стихал ненадолго, но лишь для того, чтобы опять усилиться. «Куда ты смотришь, сволочь бессовестная?» выдернула меня из своих размышлений Арахна, которую я даже не сразу заметил в тени таверны. Она явилась в полудетском образе, тощая, синюшная, и сиротливо поджимала по очереди свои мохнатые ножки. Однако ее волосы в этот раз уже не напоминали пучок сена. Они гладкими прядями струились по острым плечам. Как бы сильно она на меня не злилась, тем не менее не погнушалась воспользоваться подаренным гребнем. Меня это умилило. Какая же она все-таки очаровательная, хоть и паучиха. «Арахна, я по тебе скучал», — совершенно искренне сказал я, в то время как богиня продолжала крыть меня и в хвост, и в гриву. «Отлично выглядишь, предатель, ублюдок смертный». Арахна запнулась, словно забыла, что хотела сказать дальше. Все еще с сердитым лицом она опять открыла рот, видимо, чтобы продолжить осыпать меня ругательствами. Но тут вдруг ее лицо посветлело, и на губах заиграла кокетливая улыбка. «Ой, правда что ли? Хорошо выгляжу, у тебя очень красивые волосы», — сказал я. «Можно тебя обнять, или я провинился настолько, что мне это не позволено?»